Часть вторая. Введение в самовосстановление. Самостоятельное восстановление эмоциональной сферы не такая конкретная задача, как лечение сломанной руки. Когда ломается рука, проблема очевидна, ведь рука — часть тела, которую можно увидеть и потрогать. Однако чувства — это нечто неосязаемое, абстрактное. И если они были ранены в далеком детстве, то для выявления и решения проблемы необходим совершенно иной подход. Далее я постараюсь объяснить и конкретизировать абстрактные понятия, касающиеся эмоциональной сферы, доступным языком. Если вы спросите, как это возможно, я отвечу. Не следует забывать, что какими бы абстрактными ни казались чувства и эмоции, проявляются они самым реалистичным образом. Например, хотя чувство подавленности в депрессивном состоянии кажется человеку абстрактным и неосязаемым, его ощущения вполне реальные. У него сжимается сердце, ему трудно дышать. Или такое абстрактное чувство, как тревога, вызывает самое настоящее стеснение в груди. В состоянии тревоги человек напряжен, у него учащается дыхание, давит грудь, он не знает, куда себя девать. Эта абстрактная тревога реально отражается на мыслях и восприятии человека. Ему кажется, что он ничего не успевает, он постоянно суетится и спешит, ему не хватает сил и энергии. Хотя эмоции и чувства кажутся абстрактными, их влияние на тело совершенно реальное. Судороги и напряжение, ощущаемые в состоянии аффекта, более чем реальны. Например, когда в человеке накапливается гнев, его мышцы напрягаются, дыхание учащается или становится глубже, брови сдвигаются, зубы сжимаются. Увидев человека в таком состоянии, по языку тела всегда можно сделать выводы о его эмоциональном состоянии. Он напряжен, расстроен, его что-то мучает. Хотя состояние подавленности в депрессивном состоянии кажется человеку абстрактным и неосязаемым, ощущения при этом вполне реальны. Итак, абстрактные чувства и эмоции проявляются вполне реально. Их невозможно увидеть или потрогать, но их воздействие видимо и ощущаемо. Осознание этого факта является важнейшей частью процесса самовосстановления, потому что отслеживать изменения в эмоциональном состоянии, которые происходят в результате процесса восстановления, чрезвычайно сложно. Эмоции подобны секундной стрелке. Даже если постоянно за ней наблюдаешь, визуально зафиксировать ее положение практически невозможно. Так же, как человек не заметил негативные изменения в эмоциональной сфере, когда пережил психологическую травму, он может пропустить и позитивные изменения в процессе самовосстановления. Чтобы наблюдать эти изменения в реальности, очень важно вести график состояния чувств, о котором мы говорили в предыдущем разделе. Кроме того, поскольку восстановление эмоциональной сферы сопровождается физиологическими изменениями, можно будет заметить, как тело расслабляется, черты лица смягчаются, а напряженность постепенно уходит. Сеансы. Первая неделя. Изоляция. Заниматься самовосстановлением можно только в одиночестве. Пока есть внешние раздражители, человеку трудно погрузиться в себя и сосредоточиться на своих чувствах. Так же, как необходимо остановить автомобиль, чтобы произвести ремонт, человеку нужно уединиться и спокойно погрузиться в себя, чтобы восстановиться. Это пребывание наедине с собой называется изоляцией. Если вы решили заняться самовосстановлением, прежде всего вам нужно как минимум на 4 недели прекратить контакты с другими людьми, за исключением жены или мужа и детей. Изоляция в каком-то смысле означает «взгляд внутрь себя». В этот период человек отдаляется от внешнего, эмоционального шума и остается наедине с собой. Изоляция необходима для наблюдения за своим внутренним миром. Это не наказание или добровольный карантин. И чем лучше человек осознает, для чего он это делает, тем более успешным будет процесс самовосстановления. Во время изоляции, как вы услышите далее, человек продолжает жить обычной, но более естественной и простой жизнью. Разумеется, можно, как всегда, ходить за покупками, заниматься спортом или гулять. Работающие люди могут выполнять свои профессиональные обязанности как обычно, однако при этом не следует поддерживать глубокие эмоциональные контакты с коллегами. Если на вопрос «как поживаете?» отвечают «да так, не очень, сегодня у меня все из рук валится», то это уже эмоциональный контакт, который может нарушить процесс изоляции. Но если на тот же вопрос ответить «спасибо, хорошо», то это никак не отразится на изоляции. Кроме того, после такого ответа не нужно в свою очередь спрашивать «а вы как поживаете?». А значит, можно легко избежать эмоционального контакта. Если профессия подразумевает постоянное общение с людьми, например, преподаватель, руководитель, сотрудник отдела кадров и так далее, никаких серьезных проблем с процессом изоляции не возникнет, если вести себя профессионально и ограничиваться деловыми беседами. В моей практике были случаи, когда люди, которые рассматривали процесс самовосстановления как поворотный момент своей жизни, выбирали для этого время отпуска, и тогда процесс изоляции проходил гораздо успешнее. Если есть такая возможность, непременно воспользуйтесь ей. Процесс изоляции касается следующих аспектов. Первый. Общение. На период изоляции, который занимает примерно 4 недели, важно прекратить общение со всеми, включая живущих отдельно родителей, братьев, сестер и всех остальных родственников, а также соседей, друзей и знакомых. Исключение составляет муж, жена и дети. Процесс изоляции занимает минимум 4 недели. Продление этого периода может быть связано с тем, что ожидаемые успехи еще не достигнуты. В некоторых ситуациях причиной является внутреннее сопротивление или слишком глубокие психоэмоциональные травмы. Некоторые клиенты спрашивали меня: «Но общение с таким-то другом всегда помогало мне. Неужели я и с ним не должен встречаться?» В таком случае я отвечаю: цель не в том, чтобы изолироваться от тех, кто доставляет неприятности, а в том, чтобы не контактировать с кем бы то ни было на протяжении 4 недель. Один из моих подопечных, пытаясь понять суть процесса, спрашивал: «Это похоже на то, как некоторые люди в последние дни Рамазана абстрагируются от всего и уединяются в мечети?» На самом деле изоляция очень важна для стабилизации эмоционального состояния и самовосстановления. Это важнейший компонент интроверсии – погружение в себя. Как следует из восточной философии, погружение в себя необходимо для достижения состояния осознанности, о чем сейчас много говорят и на Западе. По этой причине в период изоляции важно не разделять людей на тех, с кем вам хорошо и с кем плохо, а оградить себя от любых контактов и в полном одиночестве погрузиться в себя. Если у вас возникнет вопрос: раз уж в период изоляции ни с кем нельзя видеться, то можно хотя бы созваниваться или обмениваться сообщениями, ответ будет однозначным – нет. Не следует общаться ни лично, ни по телефону, за исключением самых близких членов семьи и необходимых контактов по работе. Второй. Телефон. Во время изоляции не следует общаться с кем бы то ни было ни через аудио, ни через видеосвязь, ни посредством сообщений. Если нет важной причины, телефон лучше выключить и отложить в сторону, практически забыть о нем. Это очень важно для того, чтобы процесс самовосстановления был наиболее продуктивен. Период изоляции занимает около 4 недель. На это время необходимо прекратить общаться со всеми, кроме самых близких родственников. Если в течение рабочего дня возникает необходимость воспользоваться телефоном, следует ограничиться только краткими деловыми переговорами. Чем дольше вы пользуетесь телефоном, тем больше перерыв в изоляции и тем труднее добиться результатов в процессе самовосстановления. Один из моих клиентов сказал, что вообще не пользовался телефоном, положил его в шкаф и только время от времени проверял пропущенные вызовы и сообщения. Такое поведение нарушило изоляцию и снизило качество самовосстановления. Поначалу я не мог понять, в чем причина низкой эффективности процесса, пока он не сообщил, что продолжает время от времени просматривать телефон. Он думал, что это никак не помешает. Проблема обнаружилась только тогда, когда мы стали выяснять причины отсутствия прогресса. С того момента, как он выключил телефон, ему стало казаться, будто он проваливается в бездонную пропасть. Он ощущал странное чувство печали и одиночества. Именно эти чувства являются исцеляющими. «Сама по себе печаль не является ни позитивным, ни негативным чувством. Иногда печаль проявляется как щемящее ощущение в груди. Иногда хочется плакать. Но это не значит, что человек несчастлив. Печаль может вызывать ностальгию, какие-то приятные воспоминания. Хотя печаль бывает глубокая, это не негативное, а исцеляющее чувство. В следующих главах аудиокниги мы поговорим об исцеляющих чувствах и эмоциях более подробно. Хотя мы этого не осознаем, телефон проникает практически во все сферы нашей жизни. Это не только средство связи, но и универсальный отвлекающий фактор. Игры, видеоролики, музыка, социальные сети — все это мешает процессу изоляции. Отказ от телефона означает отказ от отвлекающего поведения на 4 недели. Выключив телефон, человек может ощутить безмерную пустоту или тревогу. И хотя такие ощущения воспринимаются как негативные, это первая реакция организма на восстановительный процесс. Ощущение пустоты также является исцеляющим. Часто ощущение пустоты означает освобождение эмоциональной сферы от негатива и создание пространства для позитивных чувств и эмоций. Кроме того, оно способствует переосмыслению жизни. Когда человек лишается телефона, который он привык использовать в качестве отвлекающего фактора, он словно теряет почву под ногами. Ему кажется, будто он падает в бездну. Это ощущение дискомфорта и есть первое соприкосновение с процессом самовосстановления. Только изоляция позволяет понять важный факт. Человек пытается подавить свои чувства и эмоции при помощи отвлекающих факторов, вместо того, чтобы прислушаться к себе. Третий. Социальные сети и мессенджеры. На протяжении всего процесса изоляции нельзя пользоваться никакими социальными сетями и мессенджерами. Следует полностью забыть об этих средствах коммуникации. Социальные сети и мессенджеры широко используются для контроля детей, общения с учителями и другими родителями. Если вы вынуждены пользоваться подобными мессенджерами, старайтесь делать это только в случае крайней необходимости. Даже если человек не пользуется социальными сетями, в уголке сознания вертятся мысли. Интересно, что происходит в мире? Что написал тот? Как дела у этого? И тогда процесс изоляции, вместо того, чтобы принести пользу, начинает казаться скучным. По словам многих людей, они ощущали удивительный покой, когда начинали процесс изоляции и удаляли лишние приложения из телефона. На самом деле ощущение покоя — это эффект от выхода из зоны комфорта и освобождения мыслей и чувств от шелухи. Даже если мы считаем, будто мало пользуемся социальными сетями и мессенджерами в повседневной жизни, мысли о них постоянно присутствуют в глубине сознания и отвлекают нас. Если вы решили заняться самовосстановлением, необходимо полностью отказаться от социальных сетей и мессенджеров. Я рекомендую не обманывать себя оправданиями вроде «Да я ими не пользуюсь, так, иногда заглядываю». Начиная процесс изоляции, лучше всего удалить соответствующие приложения из телефона. После этого закройте глаза и постарайтесь прочувствовать, как тревога сменяется умиротворением. Когда вы удалите из телефона данные приложения с мыслью «На самом деле я прекрасно без них обойдусь», скорее всего, вы почувствуете дискомфорт и поймете, как много места в вашей жизни занимали друзья, подписчики и сообщества в социальных сетях, хотя вы не замечали этого. На протяжении всего процесса изоляции нельзя пользоваться никакими социальными сетями и мессенджерами. Опыт клиентов, проходивших процесс самовосстановления, показывает, даже изоляции бывает достаточно, чтобы прийти в себя и вздохнуть, наконец, с облегчением. Мало того, многие люди, познавшие умиротворение, которое приносит изоляция, после восстановления обещали себе не попадаться больше в ловушку социальных сетей и прекрасно обходятся без них. Если вы преодолеете внутреннее сопротивление, которое вызывает у вас мысль об отказе от социальных сетей и мессенджеров, это станет для вас первым шагом на пути к новой жизни. Четвертый. Телевизор и радио. На протяжении всего процесса изоляции не следует смотреть телевизор. Ни фильмы, ни сериалы, ни новости, ни развлекательные, спортивные или образовательные программы. Если есть сериалы и программы, которые вы смотрели постоянно, и это вошло у вас в привычку, необходимо не только перестать их смотреть, но и полностью исключить их из сферы ваших интересов. Иными словами, думать о том, какой матч состоится на будущей неделе, интересоваться его результатами, обсуждать очередной эпизод сериала или сдерживать свои желания в надежде посмотреть потом все и сразу, означает нарушать процесс изоляции. Поскольку телевизор часто смотрит всей семьей, возникает вопрос. Если один член семьи изолируется, что делать остальным? Самое правильное в этой ситуации – совместная изоляция супругов. Если один развлекается телевизором, социальными сетями или телефоном, а второй должен отказаться от них, это негативно влияет на того, кто занимается самовосстановлением. Если в семье есть дети, они могут смотреть телевизор как обычно. Однако в некоторых ситуациях, особенно когда матери работают над собой, чтобы наладить отношения с ребенком, лучше вообще вынести телевизор из дома. Это поможет как самовосстановлению, так и укреплению связи между матерью и детьми. Ведь если мать, пытаясь восстановиться, держится от телевизора подальше, а ребенок не отходит от экрана, они не смогут качественно коммуницировать, и их отношения останутся на прежнем уровне. На протяжении изоляции не следует также слушать радио. Даже если радио способствует расслаблению и помогает отвлечься, нельзя контактировать с цифровым звуком, даже когда вы за рулем. Любыми способами избегайте прослушивания новостей и соприкосновения с любой информацией о повседневной жизни, и ни в коем случае не следите за событиями в мире. Человек должен работать над собой в одиночестве, поэтому на период изоляции нужно освободиться от всего, что отвлекает от процесса. 5. Музыка. Ничто так не нарушает изоляцию, как музыка. Человек, который решил заняться самовосстановлением на протяжении всего периода изоляции, не должен слышать никаких мелодий, играть на музыкальных инструментах или петь даже наедине с собой. Как вы поймете далее, одна из целей самовосстановления — регуляция биологических ритмов. Иными словами, нужно настроить свои внутренние ритмы на спокойный безмятежный лад, устранить из своей жизни беспокойство, суету и излишнюю активность. Музыка значительно влияет на естественные ритмы человека и может как замедлять, так и ускорять их. Звуки, издаваемые инструментами, тексты песен, мелодии, могут вызвать у человека определенные эмоции, усилить или, наоборот, заглушить какие-то чувства. Некоторые клиенты говорят: «Музыка доставляет мне большое удовольствие, она улучшает мое настроение». Верно. Музыка приятна и полезна, она является пищей для души. Но многие используют музыку не как источник удовольствия, а как отвлекающий фактор, чтобы подавить свои чувства и эмоции. Им нравится не сама музыка, а эффект, который она производит. Люди не замечают, что таким образом они лишь усугубляют свои страдания, поскольку музыка подпитывает эмоциональную боль. Один клиент поделился со мной открытием, которое сделал в процессе изоляции. «Я годами слушал народную музыку с ее печальными мелодиями, плачем и причитаниями и считал, что она укрепляет мой дух и помогает достигнуть зрелости. Но я понял, что вместо этого она лишь наполняет меня болью. Я смотрел на жизнь через эту боль, которая концентрировалась в моей душе. Мой хмурый взгляд, тяжелая походка, отношение к жене, поведение, которое я считал легкомысленным — все это из-за того, что я постоянно культивировал свои переживания, подпитывая их грустной музыкой. Сейчас, после восстановления, я снова слушаю эту музыку, но теперь она приносит мне не боль, а радость и умиротворение. Те же самые напевы успокаивают мою душу». Это касается и телевизионных программ, и сериалов. Чтобы воскресить болезненное чувство, многие люди намеренно подбирают фильмы и сериалы, которые воспроизводят пережитую ранее боль. Разлука, невозможность быть вместе с любимым человеком, разочарование, разбитые мечты. Банды, благородные герои, бравада, непримиримость, самопожертвование, выполнение какой-либо миссии ценой собственной жизни. Все эти образы, характеры и сюжеты в фильмах и сериалах служат не для того, чтобы помочь нам проработать свои чувства, а чтобы заставить пережить их заново. Потребляя такой контент, человек как будто окунается в прошлые переживания, даже не осознавая, что по собственной воле заменяет им взрослых, которые ранили его чувства в детстве. Люди часто не осознают, что музыка лишь усугубляет их страдания, поскольку подпитывает эмоциональную боль. Некоторые клиенты спрашивают, относится ли это ограничение к религиозной музыке и песнопениям. Да, безусловно. Такую музыку тоже не следует слушать в период изоляции. Несколько иначе обстоит дело с детскими песенками. Если мать приступает к самовосстановлению, желая наладить связь с сыном или дочерью, и замечает, что после второй недели изоляции ее биологические ритмы стабилизировались, она может слушать музыку вместе с ребенком. Это послабление касается исключительно детских песенок и не распространяется на детские телевизионные программы. Детская музыка делает человека активным и может быть формой совместной деятельности матери и ребенка. Но при просмотре телепрограмм человек остается пассивным зрителем, что не способствует укреплению связи между матерью и ребенком. 6. Отвлекающее поведение. Деятельность, в которую человек погружается, чтобы не слышать и не слушать себя, является отвлекающим поведением. Иногда такая деятельность становится частью жизни и кажется полезной. Например, чтение книг. Довольно полезное занятие. Но если человек читает только для того, чтобы не слушать и не слышать себя, то в его жизни образуется пустота, и ему становится скучно, когда он перестает читать. В таком случае это полезное занятие не что иное, как отвлекающее поведение, которое позволяет человеку не оставаться наедине с собой. Плотный рабочий график, задержки в офисе допоздна, деловые переговоры в выходные, погружение с головой в работу, где человек чувствует себя успешным и нужным и даже получает прилив энергии в периоды авралов. Все это, в сущности, может быть отвлекающим поведением. Даже изоляции бывает достаточно, чтобы прийти в себя и вздохнуть с облегчением. Из-за того, что отвлекающее поведение довольно часто кажется полезным, человек может впадать в заблуждение. Тому, кто взобрался на вершину карьерной лестницы, благодаря усердию и трудолюбию, нелегко осознать, что он отвлекает себя работой. Будучи не в состоянии установить эмоциональный контакт с женой, он построил карьеру. Люди, которым постоянно нужно отвлекаться, настоящая находка для современного индустриального общества, поскольку они способствуют повышению производительности. Именно таких людей предпочитают работодатели, потому что они буквально одержимы работой, готовы трудиться днем и ночью, хотя на самом деле бегут от себя. Эти люди весьма успешны в деловой среде, где их высоко ценят, но, ошибочно полагая, что проблема не в них, не могут найти общий язык со своими супругами. Однако на самом деле такие люди достигают успеха, потому что избегают эмоциональных контактов и пытаются заполнить пустоту работой. Первым чувством, которое чаще всего испытывают люди в начале процесса изоляции, является скука, и это совершенно нормально. Возможно, поначалу вы будете чувствовать себя потерянными, не находить себе места, думать, как провести время до вечера. Это первая реакция человека, нуждающегося в восстановлении. Вы поймете, как часто, сами того не замечая, прибегали к отвлекающему поведению, чтобы не слышать себя и не оставаться наедине с собой. Чем больше повреждена эмоциональная сфера, тем сильнее скучает человек, когда отказывается от обычного отвлекающего поведения. И люди начинают искать новые способы отвлечься, чтобы заглушить беспокойство и избавиться от скуки. Принимаются за уборку, читают книги, то им хочется спать посреди дня, то сходить куда-нибудь, побродить по магазинам, переставить мебель или завершить дела, которые откладывались в долгий ящик. О роли сна в процессе изоляции стоит сказать отдельно. Сон — форма отвлекающего поведения, к которой часто прибегают люди во время затяжной депрессии и экзистенциального кризиса. Если у человека нет желания жить, если он не находит себе места в этом мире, если чувствует себя недооцененным, организм находит спасение во сне. При помощи сна человек пытается выжить, взять короткую передышку, чтобы отдохнуть от бесконечных и бесплодных усилий. Потребность во сне в критической ситуации – самый очевидный признак психологических проблем и психоэмоциональной травмы. Однако во время изоляции не следует искать новые способы отвлечься, как только вы оставили привычные дела, которыми спасались раньше. Обычно физическое отвлекающее поведение заменяется умственным. Что только не приходит в голову. Обрывки воспоминаний, мысли о прошлом и будущем, о совершенных ошибках. Это абсолютно нормально. Не беспокойтесь и просто отпустите свои мысли. Не подавляйте ни одну из них. Главное, следите за тем, чтобы мысли не трансформировались в гнев. Во время изоляции можно продолжать читать книги, которые обычно читают детям. В этом нет никакой проблемы. Супруги должны проявить уважение к тому, кто занимается самовосстановлением. Не стоит сообщать информацию, связанную с внешним миром, новости о родственниках, друзьях, общественной жизни. Это может нарушить изоляцию. Кроме того, не следует смотреть мультфильмы с ребенком. Цель изоляции в том, чтобы погрузиться в белоснежную пустоту и обратиться к себе в полном одиночестве. Чувства, сопровождающие этот процесс, являются исцеляющими и способствуют восстановлению. Процесс изоляции создает среду из внешних импульсов и раздражителей, в которой человек слышит внутренний голос без постороннего шума и может добраться до своих чувств. Самовосстановление — это очень деликатный процесс, осуществляемый эмоциями, которые влияют на чувства. Человек старается добраться до своих чувств, понять, в каком месте они были повреждены, и восстановить их через эмоции. Восстановление эмоциональной сферы — это не лечение сломанной руки, которую можно увидеть и потрогать. Доступ к чувствам можно получить только через эмоции. Необходима глубокая эмоциональная концентрация, чтобы восстановить чувства путем перенаправления и трансформации эмоций.